У меня есть для него сенсационная новость». Он вытащил из портфеля визитную карточку с золотым тиснением, быстрым взглядом убедился, что вы клиентка в прекрасной форме. «Как можно меньше упоминайте о Конго, зато расскажите побольше о вашей жизни в Южной Америке. Не забудьте про 50 костюмов, камердинера и прочие впечатляющие детали». «Садитесь, месье Бопер». Это был единственный инспектор на набережной Орфевр, которого никогда не называли просто по фамилии, всегда прибавляли месье. Быть может, причиной тому был почтенный возраст и особое уважение, которое внушал старый служака, обремененный множеством обязанностей. Он был во всем черном, это в августе-то, наверное, снова носил траур или просто донашивал костюм, приобретенный по случаю. Он настолько привык вести расследование в семейных интересах, что невозможно было и мысли допустить, чтобы поручать дела такого рода кому-нибудь еще. Некий Рене Буве умер вчера утром на набережной у лотков букинистов. Я видел фотографию в газете. Оказалось, что это никакой не Буве, а Марш, американец, который провел часть жизни, управляя золотым прииском в Конго. Бопер не шевельнулся, продолжая посасывать пальмовый леденец. Он не курил, не пил, только целыми днями сосал эти леденцы, отчего его длинные зубы пожелтели, как у старой лошади. «Наведайтесь в мэрию 5-го округа. Дознание велось местной полиции». «Понял, господин начальник». «У него жена в Париже, некая миссис Марш. Она живет в отеле «Наполеон». Есть еще и дочь, та замужем за неким Франком Жерве. Не знаю его адрес». «Понятно». Бопер удалился с мрачным видом, зашел в кабинет инспектора забрать свою черную соломенную шляпу и вскоре вышел на залитую солнцем набережную, похожую на огромного ворона. Бопер, наверное, больше всех других коллег ходил пешком. Такси он не признавал из-за дороговизны, автобусов по возможности избегал, а в метро спускался только в случае крайней необходимости. Он шел, не удостаивая взглядом ни уличные кафе на бульваре Сен-Мишель, ни цветочниц, ни встречных женщин в легких светлых платьях. В мэрии 5-го округа на площади у Пантеона было темно и прохладно. Он все тут знал, как свои 5 пальцев, и не нуждался в красных и черных стрелках указателей, чтобы найти различные службы. Не утруждая служащих, он сам таскал тяжелые черные грузбухи, где регистрировались акты гражданского состояния. «Буве Мартен, Бувар, Буве, Буве Альбер, Буве Арман, Буве М, Буве П, Буве Рене». Бопер был человеком спокойным и обстоятельным. Его сын служил в армии сержантом, дочь была замужем, сам он владел домиком в Пюто. Чтобы получить удостоверение личности, гражданин Буве, Рене Юбер Эмиль, предъявил выписку о регистрации рождения, подписанную секретарем мэрии Вимиле в Падекале, в котором его отцом был указан Буве Жан, земледелец, а матерью Мария Эрнестина Мерес, без профессии. Мэрия 5-го округа не выдавала ему продовольственных карточек ни в 1940-м, ни в 1941-м, ни в 1942-м и 1943-м, а выдала только в 1944-м, когда Рене Буве возвратился из Ланжака через Сарла департамента Дордонь. Был уже полдень, когда Бопер, ни разу не прерывавший работы, чтобы передохнуть или выпить хотя бы стакан воды, вошел в Белый дом на набережной Турнель, не полюбопытствовав даже бросить взгляд на запертые ставни на 3-м этаже, за которыми месье Буве покоился в такой тишине, что даже полет одинокой мухи показался бы страшным шумом. Он вошел в каморку консьержки без приглашения, но вежливо снял шляпу и присел на один из стульев эпохи Генриха II, пока мадам Жан, уже знавшая, чего следует ожидать, усаживалась по другую сторону стола. «Говорите не слишком громко. Мой муж спит, он работает по ночам». Он знаком показал, что понял, и беседа протекала шепотом, так что снаружи их легко было принять за 2 рыбок в аквариуме. Не хватало только пузырей изо рта.